Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио. И в гостях у нас сегодня Игорь Меркулев, один из основателей фирмы «Княжий терем», занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сожжений и рекомендаций ведической архитектуры «Васту». Здравия тебе, Игорь! Добрый день, Алексей! И сегодня наша передача и наш эфир называется «Сущность и разум. Идеи эволюции» в книге Левашова. Ну, я думаю, что не буду я читать анонс, который у нас был на сайте, не буду повторяться, поэтому я думаю, что передам тебе сразу микрофончик для раскрытия темы, чтобы и мне в курс войти. Если у меня будут вопросы, я их обязательно задам. Приступай, Игорь. Хорошо, благодарю, Алексей. Сразу хочу сказать, что это уже второй эфир, посвященный книгам Николая Викторовича Левашова. На прошлом эфире мы рассматривали такие понятия, как природа эволюции человека, природа эволюции живой материи. И сегодня у нас будет продолжение этой темы. Мы будем сегодня говорить про природу религии, природу любви и природу кармы. Николай Викторович Левашов – это академик Российской академии наук, который заложил достаточно интересную основу, фундамент знаний, на котором действительно возможно совершенно иное понимание того, что такое жизнь, что такое смерть, природа жизни после смерти. Через его систему можно объяснить очень многие процессы, которые сейчас кажутся трудно объяснимыми, в чем-то даже эзотерическими. Могу сказать, что изучение культуры у меня началось с изучения книг Николая Викторовича. В 2010 году ко мне попала книга «Россия в кривых зеркалах», она сейчас запрещена. И там достаточно интересным языком он сравнивал славяно-арийские веды и Библию. И он показывал, что в разных источниках, в двух разных книгах говорится об одних и тех же событиях, только в Библии говорится со стороны, как он их называл, социальных паразитов, а в славяно-арийских ведах велось повествование с точки зрения славяно-арии. Вот. Ну, соответственно, Николай Викторович достаточно четко давал подбивку описания определенных событий, которые были в славяно-арийских ведах, которые тоже сейчас запрещены, так и в Библии. То есть и проводил параллель, что если славяно-арийские веды – это фальшивка, то да, Библия – фальшивка, потому что они говорят об одних и тех же событиях просто с разных сторон. Меня это очень заинтересовало, я решил поглубже изучить веды, тогда они не были запрещены. И ну, через них я, можно сказать, открыл себя для себя славянскую ведическую культуру. И дальше уже пошло мое в этом плане развитие и становление. Николай Викторович рассматривал духовное развитие как процесс, неразрывно связанный с пониманием структуры Вселенной, что мироздание состоит из множества слоев и измерений, выходящих за пределы физической реальности. И человек, будучи частью этой сложной системы, способен влиять на окружающий мир через свое сознание. Еще один такой интересный момент, что Николай Викторович называл хранителей вед библиотекарями и считал, что им была выдана очень малая часть знаний, которую невозможно как-то применить и как-то усвоить. И, соответственно, он предложил свое понимание, которым я сейчас хочу с вами поделиться. То есть я сделал небольшие конспекты книг Николая Викторовича и их определенным образом оформил. А вот, наверное, начну с небольшого повторения, буквально несколько слайдов из прошлого занятия, чтобы было вообще, в принципе, понятно та база, на которой Николай Викторович стоит и на что он опирается. Я просто, собственно, буду зачитывать оформленные мной слайды как презентацию. На определенной стадии эволюции звезды происходит взрыв, который называют взрывом сверхновой звезды. При этом звезда в значительной степени деформирует пространство вокруг себя и выбрасывает огромное количество материи. Так. В результате возникают колебания мерности пространства и аналогичные волнам на поверхности воды после броска камня. Массы материи, выброшенные при взрыве, заполняют эти неоднородности мерности вокруг звезды. Из этой материи образовываются планеты. Наша Вселенная имеет мерность 3,00017, трехмерность нашего пространства, что позволяет мирно существовать семи формам материи нашего типа. 90% материи Вселенной современная наука называет dark matter, то есть темная материя, которую мы не видим, не слышим, не осязаем. Именно эта темная материя и заключает в себе 90% материи Вселенной. Она представляет собой несвязанные первичные материи нашей Вселенной, в то время как физически плотная материя возникает в результате слияния этих первичных материй в зонах неоднородности мерности Вселенной. В зоне неоднородности мерности образуются 6 материальных сфер, которые вложены друг в друга. Каждая из них имеет разное изначальное количество форм материй, которые при слиянии образуют эти сферы. Сущность – это сейчас чуть сбилось, так. Если немножко подсобрать, подытожить, потому что, может быть, это не сильно понятно, Николай Викторович говорит о том, что при взрыве звезды возникают колебания, которые создают определенные зоны неоднородности в пространстве. И так как при взрыве звезда выбрасывает еще достаточно большое количество материи, разных видов материи, то эта материя как раз вот и собирается в зонах этой неоднородности, как в волнах, по сути, во впадинах волн. То есть, как вот мы, если бросим камень, то там идут волны, и как раз вот в этих вот сферах и образуются вот эти вот уплотнения. И как раз вот то пространство, где мы существуем, трехмерное пространство, в нем возможно слияние именно семи форм материи. То есть материи множество, но вот как раз вот в нашей зоне возможно слияние семи форм материи. То есть что создает семь нот, семь цветов радуги и так далее. То есть такая база. Душу человека он называет сущностью, и он дает ей такое определение. Сущность – это система тел, наработанных живой материей и живым организмом в процессе приспособления к окружающей среде. Каждое тело сущности структурно представляет собой копию физически плотного тела на соответствующем уровне планеты. Качественно тела сущности образованы разным количеством материи. Сейчас немножко этот момент поясним. То есть, по сути, есть семь форм материи, которые у нас здесь представлены. И физически плотное, наше тело, сама Земля – это результат соединения семи форм материи. Ближайшее к человеку тело, допустим, эфирное тело, оно состоит из слияния шести форм материи. И так дальше по утоньшению. Соответственно, разные тела человека, то есть разные тела души, они состоят из разного количества материй. А жизнью Николай Викторович называет перетекание энергии от одного тела сущности человека к другому, вплоть до физического тела. В большом космосе существует бесконечное число форм материи, которые взаимодействуют друг с другом в большей или меньшей степени и не взаимодействуют между собой. То есть Николай Викторович представлял Вселенную, то есть все мироздание, как такой, как слоеный пирог, который разделен по уровню мерности. То есть где-то может слиться 7 форм материи, где-то 6, где-то 5, где-то 8. Причем материи разные. Допустим, есть, по порядку он называет А, Б, С, Д, Е, да? То есть и вот у нас, допустим, пространство, которое образовано материями А, Б, С, Д, Е и F. А, допустим, где-то вместо F может быть N. То есть это уже параллельная вселенная, в которой будут иные формы жизни, то есть и по-другому оно будет функционировать. То есть те как раз вот параллельные миры, под которые он подвел такую физическую базу. Еще раз, в большом космосе существует бесконечное число форм материи, которые взаимодействуют друг с другом в большей или меньшей степени, или не взаимодействуют между собой. При последовательном изменении качества пространства внутри неоднородности, звезда бахнула, там разные неоднородности, последовательно сливаются 7 форм материи, образующих нашу Вселенную, и создают 6 материальных сфер разного качественного состава и размера. То есть есть плотное что-то, да, то есть где 7 форм материи слились, и 6 тонких оболочек, которые есть у Земли и есть у человека. При последовательном изменении качества пространства в зоне неоднородности последовательно сливаются 7 форм материи, образующих нашу Вселенную, и создают 6 материальных сфер качественного состава и размера. То, о чем я говорил. Внутренняя сфера, образованная 7 материями, есть физически плотная планета Земля. Сфера, образованная при слиянии 6 форм материи, эфирная сфера, ну вот самое близкое к нам эфирное тело, 5 форм материи, астральная сфера, 4, первая ментальная, 3 формы материи, вторая ментальная, 2 формы материи, третья ментальная, собственно, сфера. Говоря о планете Земля, мы должны понимать 6 сфер, вложенных одна в другую и представляющих единое целое, в принципе, как и человек. То есть Николай Викторович говорит о том, что человек – это несколько сфер, которые, как мы действительно, как матрешки, вложены одну в другую. То есть одна плотная, физически плотное тело, явное тело, и 6 остальных тел. Наша планета и Вселенная образованы слиянием 7 форм материи. Белый свет, белый свет распадается на 7 цветов. Октава содержит 7 нот. Наработка 7 тел – это завершение эволюции земного цикла. То есть Николай Викторович говорил о том, что после того, как человек нарабатывает 7 тел, он уже выходит на космический уровень сознания и развития. То есть что мы здесь на Земле как на колыбели. То есть это вот та база минимальная, которую я напомнил из прошлого урока, для того, чтобы было какое-то базовое понимание, о чем вообще речь. Хочется, наверное, начать с самого простого. Это природа любви. Я думаю, что этот пласт будет интересен. Как вот видел любовь Николай Викторович, то есть от чего она зависит, то есть как он применял эти подходы, эти знания вот на практике, допустим, на разборе, что такое любовь, какова ее природа. Физиологически любая женщина и любой мужчина совместимы и теоретически могут зачать новую жизнь. Но одним инстинктом самца и самки чувство любви объяснить невозможно. Оно несоизмеримо шире физиологического влечения, как несоизмерим океан с каплей воды. В животном мире сексуальная активность определяется внешними и внутренними качествами самцов. Но кроме животного начала, человек имеет духовное, и это духовное резко выделяет его из всего животного мира. Уровень духовного развития человека проявляется в структуре сущности. Поэтому взаимоотношения между мужчиной и женщиной определяются не только красотой физического тела, но и внутренней красотой и богатством души. Внешняя красота приобретает статус первичного стимула при сближении мужчины и женщины, в то время как внутренняя духовная красота становится основным фактором, на основании которого эти взаимоотношения поддерживаются. Мужское начало должно соответствовать, быть в максимально возможной гармонии с женским началом. Они должны дополнять друг друга. Только так положительные качества смогут закрепиться в последующих поколениях. Мужская и женская сущности качественно отличаются и при полной гармонии, дополняя друг друга, образуют цельную систему. Между ними происходит взаимообмен качествами, которые сопровождаются ощущениями, называемыми любовью. О полной гармонии между мужчиной и женщиной можно говорить тогда, когда тела, образующие их сущности, имеют одинаковые или очень близкие друг к другу уровни собственной мерности. То есть, если немножко упрощать то, о чем говорит Николай Викторович, то у людей должно быть одинаковое развитие на уровне тонких тел. То есть они должны быть одинаково развиты не только умственно, но еще и духовно. Тогда при взаимодействии люди чувствуют гармонию, что они и называют чувством любви. Проживают чувство любви. Чаще всего временная гармония возникает, когда встречаются люди, еще не завершившие формирование направления своего развития. Их эволюционные пути пересекаются в какой-то точке их развития. Особенно часто это случается с молодежью, в силу того, что в возрасте 14-20 лет начинается активное развитие астрального тела, и практически все имеют один и тот же качественный уровень. То есть действительно очень трудно понять в этом возрасте, какой человек твой, какой не твой, потому что у всех примерно одинаковый уровень развития в это время, и можно просто взять не свое, потому что еще не понимаешь, кто ты, и люди какого уровня и какого полета тебе соответствуют. И Исходя из этого могут образовываться такие негармоничные союзы, которые носят временный характер. Между 8 и 18 годами качественное состояние астрального тела, находясь во временной гармонии с нижнеастральным уровнем планеты, имеет резонанс с отрицательными эмоциями в виде агрессивности, жестокости, бунте против всего и вся. Николай Викторович говорит о том, что развитие тел человека происходит постепенно. То есть даже если у души есть достаточно серьезный эволюционный опыт, когда рождается человек, он заново отстраивает тела сущности. То есть у него есть уже определенный навык, есть предрасположенность, но все равно он заново проходит так называемые эволюционные джунгли, активируя вот эти вот тела сущности. Вот одно из первых таких вот тел – это астральные тела. То есть, но эти тела, они есть и у человека, и у планеты в целом. И как раз вот в это время, от 8 до 18 лет, вот, человек вот находится на уровне резонанса, вот на, как раз вот на этих на астральных тел. То есть поэтому его может тянуть таким, к агрессивности, к жестокости, к бунту. То есть это имеет чисто физиологические такие основания. Алкоголь, никотин провоцируют сущность на максимальное открытие. Структуры сущности и нижнеастральный уровень планеты соединяются в одну систему. Конечно, человек физически не погибает, но он умирает эволюционно. То есть когда человек, особенно в этом возрасте, употребляет алкоголь или никотин, то есть его сущность она максимально вписывается вот в нижний астрал и, по сути, замыкается на нем, что сильно затрудняет развитие следующих центров и, по сути, тел сущности и создает так называемую эволюционную блокировку, то есть когда человек просто замыкается на этом уровне и дальше не может пройти, то есть как будто стопорится в своем развитии. Каждый разумный человек должен пересечь этот участок эволюционного пути максимально быстро, стараясь не делать остановок, какие бы ложные соблазны не открывались перед его взором. Очень сильное влияние на эволюционное развитие молодежи оказывает музыка. Человек, слушающий музыку, не только слышит ее, но и его сущность перестраивается под воздействием ритма и частот звуков. Низкочастотные звуки вызывают частичное разрушение качественных структур клетки и эволюционную блокировку. Музыкой можно уничтожить эволюционное будущее, что практически происходит под влиянием музыки в виде рэп и металла. Ну, можем, в принципе, сравнить, допустим, классическую музыку, как она состояние оказывает на состояние человека и, соответственно, тонких уровней, и такие достаточно жесткие ритмы, агрессивные, которые явно человека вводят в резонанс с нижнеастральным уровнем. И опасность в этом как раз вот в эволюционной блокировке. Если кто-нибудь из двоих развит более, чем другой, говорить о возникновении глубокого чувства любви между ними просто не имеет смысла. Взаимоотношения, если и возникают, то носят весьма поверхностный и кратковременный характер. Ну, как вот здесь, допустим, девочка, вот, такой вот подросток, и подросток, который вкладывается. То есть понятно, что резонанса между ними долгосрочного быть не может. Близкие эволюционные уровни развития проявляются у людей в общих интересах, стремлениях, мечтах, что в свою очередь проявляется во взаимопонимании и взаимной поддержке. Когда мы уже становимся более взрослыми, мы понимаем, что ценно действительно это. Человек, который может тебя понимать, может разделить твои устремления, разделить твои мечты. И Николай Викторович говорит, что эта способность зависит от качественного развития его тел сущности. Поэтому, когда встречается мужчина и женщина, близкие друг к другу духовно, их души настолько близки друг к другу, настолько дополняют друг друга, что между ними возникает любовь. Это становится возможным, когда на всех уровнях своего развития они имеют полную гармонию, что проявляется в близком или тождественном уровнях развития каждого из тел сущностей. Развитие индивидуальности каждого человека продолжается всю его жизнь, и поэтому очень часто возникают ситуации, когда люди, бывшие очень близкими друг к другу, испытывающие глубокие чувства, начинают постепенно удаляться друг от друга. Ну, мы это можем видеть сплошь и рядом, когда у людей действительно начинают расходиться интересы, один эволюционирует, а другой, если не эволюционирует, засыпает, то создается разность потенциалов, и вот та любовь, которая была, она уже иссякает, она уходит. постепенное отчуждение может дойти до стадии, когда у безумно любивших друг друга людей не остается никаких связывающих их духовных нитей. Даже интимная близость не приносит ничего, кроме раздражения и неприязни. Любовь – это гармония душ, и она исчезает, когда перестает существовать гармония между сущностями. Гармония исчезает тогда, когда в результате индивидуального развития происходят качественные изменения в структурах сущности. Если этот процесс будет продолжаться, скоро не останется ничего общего между недавно столь близкими людьми. Качественные отличия сущностей приводят к тому, что остается возможным только сексуальный контакт без духовного единства. В силу того, что при сексуальном контакте происходит энергетический обмен между партнерами, очень часто и он не приносит ничего, кроме раздражения и неприязни. Это происходит потому, что при качественных различиях сущностей потоки, их пронизывающие, имеют качественные отличия. И когда эти потоки становятся несовместимыми, объединение их при сексуальном контакте провоцирует только отрицательные эмоции. Если же при таком нежелательном сексуальном контакте зачатие все-таки произошло, то воплощающаяся сущность приходит с более низкого эволюционного уровня, чем при качественной гармонии. При гармонии между мужчиной и женщиной потоки первичных материй начинают циркулировать между ними внутри замкнутой системы, образованной сущностями. Происходит обмен качествами между мужской и женской сущностями, без чего эволюционное развитие каждого невозможно. А здесь Николай Викторович говорит о том, что максимальное развитие человека возможно только в паре, когда происходит обмен между энергиями женской сущности и мужской сущности. Это дает максимальный эволюционный потенциал. Но эти сущности по своему качественному уровню развития должны быть очень близки или даже тождественны. Для того, чтобы подняться на следующую эволюционную ступеньку, необходимо иметь качество как мужского, так и женского начала, что и происходит при интимной близости любящих людей. Это и называется белой тантрой. Белая тантра возможна только между двумя, когда между мужчиной и женщиной существует полная гармония и взаимная любовь. При любом сексуальном контакте происходит взаимообмен потенциалами и качествами между мужчиной и женщиной. Каждый партнер отдает часть потенциала и получает взамен часть потенциала партнера. Проблема появляется тогда, когда один из партнеров во время интимной близости теряет больше, чем имеющийся избыток. В этом случае имеет место сексуальный вампиризм, который может носить эпизодический характер. Если один из партнеров временно истощен в результате болезни или нервного стресса и прекращается с восстановлением нормального состояния, при этом не происходит серьезного повреждения состояния здоровья сексуального партнера. То есть если, в принципе, кто-то в просадке, а другой в силе, то идет выравнивание общего контура. То есть, ну, просто важно, чтобы это не было общим правилом, что кто-то в просадке, а кто-то прям в большом плюсе. Иначе тому, кто в плюсе, станет грустно. Совершенно другая ситуация, когда сексуальный вампиризм носит постоянный характер. Сексуальный донор получает физическое истощение, которое провоцирует развитие болезней. В случае сознательного сексуального вампиризма имеет место черная тантра. Черная тантра основана на откачке жизненной силы у сексуального партнера посредством специального кодирования во время совершения сексуального контакта, когда человек максимально открыт. Причем достаточно одного кодирования, чтобы жизненная сила от донора непрерывно поступала к сексуальному вампиру. Обычно создается тантрическая пирамида на основе подобного кодирования. Тантрический лидер пропагандирует своим жертвам принципы свободной любви и обучает своих приближенных способом подобного кодирования. Он собирает огромный потенциал жизненной силы. Тантрические обряды были распространены на начальных фазах развития цивилизации. Согласно им, вождь имел официальное право на сексуальный контакт со всеми женщинами, принадлежащими подконтрольному ему племени. Каждая женщина после сексуального контакта с вождем становилась женой или сексуальным партнером одного из или нескольких мужчин племени. В результате вождь собирал потенциал, необходимый ему для удерживания своей власти над своими соплеменниками. Если вождю удавалось ввести все племя в состояние надорганизма, превратить толпу в организованную систему, в ней каждый воин сражался в интересах всего племени, порою жертвуя своей жизнью. Тантрические обряды в своем первозданном виде сохранялись довольно долго среди многих народов и были известны как право первой брачной ночи, когда господин имел официальное право на сексуальный контакт со всеми новобрачными, со всех своих вассалов. Вот такое достаточно интересное понимание раскрывает Николай Викторович о том, что любовь – это гармония между сущностями, и она прекращается, когда уровень развития изменяется и становится, по сути, несопоставим. И уже начинает рассказ о том, что возможно кодирование через определенные способы воздействия на сущность, которые раньше и оказывались. То есть то, что он называет черная тантра. А белая тантра – это любовь, которая дает большой всплеск энергии, и по этому всплеску может воплотиться сущность довольно высоких эволюционных уровней. Дальше хотелось бы перейти к природе религий. С развитием духовного начала человека семьи и собственности тантрические обряды встречали непринятие, что сделало неизбежным появление и развитие религий. Их появление неизбежно и необходимо на определенном этапе развития общества. Религиозная система, заменившая тантрическую, выполняет аналогичную роль сбора потенциала, необходимого для существования контроля над сознанием народа и ввода последнего в состояние надорганизма в критические моменты истории. Поэтому религия на определенном этапе развития человеческой цивилизации имеет объединяющую роль для народа. Псиконтроль, являясь отрицательным по своей сути явлением, в критические моменты позволял сохранять большую часть популяции. Храмы становились местом и инструментом для массового сбора потенциала и создавали великолепные условия для кодирования людей и подключения их к единой пси-системе. Религиозные ритуалы и молитвы, вводящие людей в состояние транса, делали этот процесс еще более легким и эффективным. Повторяя молитвы, человек сам преобразовывал свою пси-систему, сонастраиваясь на общую. На начальной стадии развития религий обожествлялись силы природы, перед которыми человек был беспомощным, что рождало страх и трепет перед ними. Позднее появились человекоподобные божества, которые контролировали те или иные силы природы. Наличие множества богов у одного и того же народа приводило к раздробленности людей. Высшие жрецы каждого бога, собиравшие потенциал со своей паствы, использовали его в большинстве случаев в своих корыстных целях. Сила любого народа в его единстве, и эта сила не только в единстве языка, культуры и экономики, сила народа в его пси-потенциале, которые складываются из индивидуальных потенциалов всех носителей родственной генетики. Ну, по сути, сейчас мы это как можем видеть, что и религия, и политика, они перед собой ставят главную задачу транслирования общественного мнения, чтобы у людей было одно мнение, чтобы, по сути, было одно единое пси-поле, которым можно управлять. То есть, в принципе, так функционируют все системы. Допустим, тот же славянское ведическое сообщество стремится к тому, чтобы убрать какие-то внутренние противоречия для того, чтобы стать более целостной системой, прийти к какому-то единому пониманию, на основе которого оно действует, чтобы иметь большую силу, больший пси-потенциал, как это говорит Николай Викторович. Многообразие разделяло эту реку на ручейки, поэтому появление у некоторых народов религий, основанных на вере в одного бога, давало им весьма серьезное преимущество. Этот потенциал позволял легко вводить массы в состояние надорганизма. То есть если единая вера, по сути, один бог, допустим, да, и люди объединяются под властью этого одного бога, то они представляют собой единое поле. И этим единым полем ты можешь сделать больше, чем несколькими несгармонизированными, несонастроенными полями, даже если людей больше, их пси-потенциал может быть меньше. В Новом Завете есть великолепный пример. Вспомним, что Понтий Пилат, как римский наместник в Иудее, пытался спасти Иисуса от несправедливой смерти на кресте. он предложил спасти жизнь одному из приговоренных к смерти. Вся толпа проклинала его и бросала камни в Иисуса до самого места казни. И только когда он умер на кресте, как по мановению волшебной палочки, те же, кто жаждал его смерти, вдруг стали сокрушаться о злодеянии ими же содеянном. Иудейские первосвященники испугались его силы и того, что он делал, боялись потерять свою власть над толпой. Они применили псиоружие, заставив людей выбрать Варавву, и продолжали контролировать состояние толпы до момента гибели Христа на кресте. Ну, вот это вот цитата из книги Левашова «Сущность и разум». Чтобы сохранить свою власть и возможность контроля над массами, религиозные лидеры безжалостно уничтожали любое инакомыслие и отклонение от религиозных догмат. Проливались реки крови, чтобы удержать массы под своим контролем. Вот это вот мы можем видеть при установлении большевизма, когда любое инакомыслие уничтожалось, ссылалось, представители инакомыслящих расстреливались, ссылались. То есть была единственная правильная позиция, это позиция партии. То есть остальное, это было очень, очень опасно. И, соответственно, коммунистическая партия это делала для того, чтобы создать единое пси-поле народа, которым можно управлять. Объединение пси-систем отдельных народов, часто с помощью меча и страха, приводило к зарождению супер-пси-систем. Наиболее глобальных масштабов достигла христианская супер-пси-система, которая объединяла огромное количество народов. Различия между ними были столь велики, что они довольно быстро привели к распаду единой христианской пси-системы на части. Христианство, как и ислам, и буддизм, и индуизм, приобретало все более и более выраженный национальный характер. Начало этому положил раскол 1058 года, когда христианская церковь распалась на римскую и греческую. Очень скоро они стали врагами, и люди, поклонявшиеся одному и тому же Богу, уничтожали друг друга во имя Его и с именем Его на устах. Религиозные суперпсисистемы пришли на смену тантрическим в результате качественного изменения социальной среды. Поэтому на качественно новом уровне развития социальной среды должна появиться новая организация пси-контроля. Следующей ступенью суперпсисистемы будет планетарная. Это не означает, что религиозные суперпсисистемы исчезнут с исторической арены. Они лишь уступят лидерство новой системе, отражающей новую ступень развития земной цивилизации. Это реальный эволюционный процесс, его невозможно остановить. Сопротивление существующих систем пси-контроля может лишь в некоторой степени замедлить приход новой, но этот приход неизбежен. Вопрос заключается в том, кто станет во главе этой приходящей супер-пси-системы и как, в каких целях она будет использоваться. В настоящий момент происходит борьба между белыми и черными за доминирование в этой строящейся системе пси-контроля. В зависимости от того, кто победит, земная цивилизация или будет процветать и вступит в качественную новую космическую фазу своего развития, или будет обречена на самоуничтожение. Вот такое вот интересное развитие идеи про религию мы увидим у Левашова. То есть он говорит о том, что религия нужна для того, чтобы объединять психические поля людей для более качественного управления ими. И этот процесс природный, и его, по сути, ну, можно только возглавить. То есть и действительно так получается, что какие-то священные категории, там, боги, являются только ну, какой-то внешней мишурой для того, чтобы объединить людей вот, и ну, скачивать, забирать с них психическую энергию и направлять ее на реализацию своих каких-то задач. Так природу религии видит Николай Викторович Левашов. Алексей, есть ли какие-то вопросы, может быть, у зрителей или у тебя какие-то дополнения перед тем, как мы перейдем к осмыслению природы кармы? Чтобы не перегружать, хочется небольшой перерыв сделать. Нет, пока вопросов нет, так что можешь продолжать. Ну, может быть, у тебя есть какие-то вопросы, что понятно или непонятно, допустим, или что-то еще? Ну, в целом непонятно, но я так понимаю, что в основном я не углублялся в чтение этой книги, про которую ты говоришь, точнее, там... Двух книг, там, по-моему, насколько я знаю, два тома. Да. Первую книгу я просмотрел, и насколько я там, ну, то там более какие-то такие научные выкладки, где там показаны формулы, показана структура молекулярная и еще что-то. Да, у Николая Викторовича есть такая книга, называется «Неоднородная Вселенная». Там он уже более физическим языком говорит о том, как образовываются вселенные, как они эволюционируют. Ну, нужно посидеть немножко, но в целом он на человеческом языке. Он, как сказать, как научно-популярный труд он это написал, чем научный. Поэтому, если, ну, У есть меня действительно интерес. просто такой возник вопрос по первой части, когда ты рассказывал. Какое практическое применение в жизни, ну, дает эта информация? Вот. Соответственно, вот мы об этом и говорим, что вот когда есть база понимания, базы, то есть ты можешь понять, что любовь является, что любовь не является, как она возникает, как работают псиполя, как религия работает, как может человек развиваться, то есть как обстоит жизнь после смерти, то есть как ее природа, то есть что действительно это еще существует, что на это влияет. Вот сейчас как раз мы об этом поговорим, о том, как Николай Викторович видел природу кармы. То есть, когда ты имеешь какую-то базу понимания, ты можешь понимать, как устроена живая материя. Соответственно, ты можешь лучше разбираться в том, как происходит процесс целительства, как карма реально нарабатывается, либо не нарабатывается. То есть, и что, ну, фактически ведет человека по пути духовного восхождения. То есть, от чего это, ну, зависит фактически не с религиозной точки зрения, а с более физической. То есть, когда у тебя есть более точное понимание, не мифологизированное, потому что в религии мы все равно встречаем довольно много мифологизации. А Николай Викторович описал многие религиозные процессы с физической точки зрения, то есть их обосновав и подведя под это мировоззренческую базу. Это так. Ну хорошо, давай пока дальше. Хорошо. Итак, природа кармы. Каждая клетка организма при расщеплении выбрасывает первичные материи, распределяя их между всеми уровнями. Круговорот первичных материй и обеспечивает процесс, который называется жизнью. То есть еще раз. Человек, с точки зрения Николая Викторовича, состоит, это, ну, физическая сфера и шесть тонкоматериальных, между которыми функционирует энергия. То есть, ну, идет движение энергии, и этот вот процесс, круговорот вот этих вот первичных материй, которые вот между телами вращаются, они и обеспечивают процесс жизни. Шлаки – это молекулы, которые клетка не в состоянии расщепить. При задержке внутри клетки они начинают вступать в химическую реакцию с молекулами клетки. Это приводит к нарушению внутриклеточных процессов. Ну, соответственно, ну, шлаки ничего хорошего клетки не делают, если по-простому. Поэтому после каждой стрессовой нагрузки клетке необходим восстановительный период. При частых стрессовых нагрузках клетка не успевает восстановиться и происходит ее быстрое разрушение. То есть, ну, соответственно, мы знаем, что такое износ, и понимаем, что износ нельзя допускать ни на уровне всего тела, ни на уровне клетки, ну, в принципе, даже ни на уровне какой-то техники. То есть это ничего хорошего. Эмоции являются тем ключиком, который закрывает и открывает те или иные уровни сущности и тем самым регулирует активизацию разных качеств и возможностей, которыми обладает индивидуум. То есть очень многое то открывается и закрывается в человеке через те чувства и эмоции, которые он проживает. Каждому эмоциональному состоянию организма соответствует определенный уровень собственной мерности. И как следствие, при изменении эмоционального состояния меняется и собственный уровень мерности астрального тела клетки и всего организма. То есть, по сути, разные эмоции, они находятся в резонансе с разными телами сущности. И если человек находится в низких эмоциях, то, соответственно, у него активизируются и, ну, как сказать, нижние тела, и он на них живет. И он резонирует с нижними планами планеты, и оттуда еще подпитку получает того же самого. Под воздействием страха астральное тело клетки выбрасывает из себя накопленные первичные материи G и F. Закрывается качественный барьер между первоментальным и астральным уровнем. В общем, если опять же, упростить, то при страхе тонкие структуры, они выбрасывают большое количество этих первичных материй и закрывают, циклируют, то есть нужно выжить. То есть все силы выводятся из верхних слоев, то есть в верхних ментальных сфер, в какие-то конкретные, то есть человек больше становится вот на такую-то обезьянку с палкой, которая либо зарычать, либо убежать, ну, либо как-то спастись и выжить, то есть самый такой примитивный режим функционирования. Степень влияния эфирного тела на физическое возрастает. При этом возможности физического тела каждой клетки и, как следствие всего организма, резко возрастают. И это позволяет индивидууму спастись в момент опасности. То есть и шел человек по лесу, думал о высоком, раз слышит какой-то шорох, он понимает, там медведь или рысь какая-нибудь. Вот. То есть у него возникает страх, выброс первичных материй, вот этих вот, которые блокируют верхние сферы и перенаправляют этот потенциал в физическое тело, и человек становится тут же более мощным, более выносливым, то есть как вот, ну, кровь приливает, все приливает, и с физической точки зрения, и с точки зрения вот именно тонкого наполнения вот этими тонкими материями. Лавинообразный поток материй G и F в момент опасности под воздействием страха приводит к резкому уменьшению уровня мерности астрального тела, что приводит к неустойчивости и последующему разрушению. Ну, то есть, если как бы человек в этом состоянии замирает, то происходит, ну, перенагрев, вот, как сказать, то, что вначале говорил, переизнос, и канал между высокими сферами, он становится уже и уже и уже, пока полностью не закрывается, если человек постоянно живет в состоянии переживания и страха. Поэтому с людьми, которые живут в таком состоянии, практически невозможно о чем-то высоком говорить, потому что они понимают, что им нужно спасаться физически, весь их потенциал идет в физику для того, чтобы что-то делать, что-то как-то выживать, и верхние уровни у них закрываются. Клетка теряет астральное и первые ментальные тела. Разрушается ее качественная структура. Она перестает выполнять свои функции, но продолжает функционировать как клетка, имеющая эфирное тело. Появление такой клетки, в то время как соседние клетки имеют астральное тело и ментальное, провоцирует неконтролируемое деление. Эфирное тело данной клетки насыщается максимально, и как следствие возникает обратный поток материи G, более активный, чем у соседних клеток. Происходит деление клетки в организме, развивается раковая опухоль. То есть Николай Викторович говорит о том, что у развития раковой опухоли имеется тонкоматериальная природа. То есть когда идет негармоничное перераспределение вот этих вот материй в результате различных чувств, вот, нижних чувств. То есть это провоцирует тонкие процессы, и при накоплении они могут запускать процесс раковой опухоли. То есть, ну, то, что мы знаем как психосоматика. То есть, по сути, он подводит научное обоснование природе психосоматики. Если под действием стресса не происходит разрушение астрального и ментального тел, и астральное тело находится в нижней фазе эмоционального биоритма, то стрессовые ситуации приводят к длительным депрессиям. То есть здесь он говорит о том, что депрессия – это также имеет под собой природу вот этого страха, стресса, который накоплен и который возникает на тонкоматериальном уровне, влияя на физику. При стрессе происходит выброс первичных материй G и F. Мерность астрального тела приближается к нижней границе астрального плана планеты, с которыми резонируют отрицательные эмоции. Соответственно, эти первичные материи, резонанс с нижними уровнями планеты, там, где вот эти где нижние эти эмоции, и где вот эти эфирные животные, по сути, обитают. Если в процессе восстановления возникает новый стресс, система вновь будет отброшена вниз на нижний астральный уровень. Выходом является максимально быстрое восстановление до того, как на организм обрушится новый шквал стресса. То есть, по сути, Николай Викторович говорит о том, что нужно минимизировать стресс в своей жизни и давать себе полноценный отдых и восстановление, иначе это просто опасно для функционирования всего организма. Эмоции – не только реакция на происходящее вокруг и внутри нас. Эмоции качественно влияют на астральное тело. Низменные и отрицательные эмоции гармоничны с нижней астральным планом планеты. Высшие положительные эмоции вводят астральное тело на верхний астральный план. То есть, по сути, практически все религии говорят о том, что нужно познать состояние любви, то есть высокие состояния. Психология об этом говорит, так же самое. То есть самые разные системы говорят о том, что нам нужно выходить в более высокие состояния и выходить из низких состояний. То есть, и опять же, Николай Викторович подводит под это научное обоснование с точки зрения функционирования клетки. Каждому действию соответствует и определенное эмоциональное состояние. При этом качественная структура сущности перестраивается для возможности реализации конкретного действия. Это дает ключ к пониманию кармы. Почему каждый поступок, помысел влияют на нас? И мы осознаем, что сила, карающая нас, не что иное, как мы сами. Последствия наших же поступков и помыслов, совершенных в течение жизни. Любой поступок духовной сущности в первую очередь сказывается на ней самой, поскольку любая индивидуальность обладает абсолютной свободой выбора, ее решение воздействует на ее структуру. Здесь можно провести параллель со славяно-арийскими ведами или слово мудрости волхва или мудро, точно не скажу. Там есть такое изречение, что ничто во Вселенной не препятствует восхождению духа, кроме него самого. То есть все внутри. То есть если сам дух не препятствует, то нет ограничений в его восхождении. От выбора зависит ее дальнейшая судьба. Одни действия способствуют подъему вверх по различным местностям Золотого пути, другие отягощают. Укрепляют связи, которые тормозят развитие, а то и увлекают вниз в темные миры. Это и есть закон богини Карны. В случае невозможности подъема возникает необходимость пройти заново весь круг жизни, но уже по другим реальностям, для совершения необходимой работы над своей духовной сущностью. В примитивном человеческом восприятии закон богини Карны отразился как идея трех великих судов после смерти, называемых также страшный суд. На самом деле никакого страшного суда нет, есть только задержка восхождения. При эволюционном развитии в течение жизни информация, поступающая в мозг человека через его органы чувств, изменяет молекулярную структуру молекулы ДНК. Со временем молекула ДНК становится тяжелее за счет присоединения на свободные внешние электронные связи свободных радикалов. На скелет молекулы ДНК нарастает эволюционное мясо. То есть он говорит о том, что в зависимости от того, какие мысли и чувства человек проживает, это влияет на саму молекулу ДНК и открывает проходы к определенным уровням пространства. А это означает увеличение степени открытия качественного барьера нейрона в целом. Изменение происходит на уровне всех тел сущности нейрона и закрепляется на уровне ДНК и передаются сущности человека. Происходит эволюционное развитие сущности. То есть Николай Викторович говорит о том, что при качественном познании и процессах мышления происходит наработка и происходит открытие вот заслона между барьерами в телах сущности, и человек может прорваться выше, выше и выше. То есть происходит функционирование энергии по более высокому кругу. Состояние убийства вызывает неустойчивость электронных связей, эволюционных изменений молекулы ДНК. Уменьшается ее молекулярный вес и упрощается ее качественная структура. Таким образом, состояние убийства становится для человека не только эмоциональным потрясением, но и сопровождается изменениями на генетическом уровне и уровне сущности, последствия которых является эволюционная деградация. Человек в силу своего эволюционного положения реагирует на состояние охотника значительно сильнее, чем хищные животные. Даже когда человек убивает какое-нибудь животное для пропитания, уровень мирности астрального тела уменьшается. Действия человека отражаются на нем самом и на его потомках, точнее на его еще нерожденных детях и их потомках. После совершения убийства все системы человека начинают восстанавливаться. Этот новый уровень будет меньше изначального. Наказание за убийство происходит в момент совершения оного автоматически, как результат естественных процессов, происходящих на уровне генетики и сущности человека. Понимание этого делает невозможным обман, навязывание ложных моральных и нравственных принципов. Те же, кто отдает приказы другим, создает сам психическое воздействие на себя и исполнителей. Последствия действий на него распространяются значительно больше, чем на исполнителей. Раскаяние в содеянном, безусловно, необходимо, но недостаточно. И молитва священника, как бы искренне он не верил в своего Бога, ничего не изменит. Для того, чтобы освободиться от последствий убийства, необходимо компенсировать сущности убитого возможные эволюционные потери. Не завершив эволюционного цикла, сущность попадает на более низкий эволюционный уровень и может воплотиться только в генетику, гармоничную с тем уровнем, на который она была выброшена в результате убийства. Чтобы компенсировать отрицательное эволюционное смещение по цепочке воплощения сущности жертвы, убийца должен обладать довольно-таки высоким эволюционным развитием. Имеющий такой эволюционный уровень убивать не будет. А это означает, что совершивший убийство самостоятельно освободится от последствий совершенного не в состоянии. Только кто-то другой, достигший эволюционного уровня, может оказать помощь. Потомки грешника расплачиваются за погрешение своих предков. И если состояние предки нажили на крови других, обманывая и грабя ближних, то генное наследство приносит наследникам болезни и очень часто рак. От генетического наследия не помогут избавиться даже очень большие деньги. Так что не спешите завидовать богатству других, особенно если оно нажито за счет других. Самую большую плату за совершенное несет сущность убившего. После смерти сущность убийцы не в состоянии подняться на высшие планы, на планетарные уровни, а попадают на уровень нижнего астрала. Там обитают сущности выбывших животных. Это и есть тот самый ад, о которых говорится во всех мировых религиях. Молитва дает только самоутешение совершившему грех, что имеет только чисто психологический эффект для грешника. Можно выделить два типа молитв: молитвы обращения и молитвы самонастроя. Молитва обращения к Богу или природным силам. Для этого необходимо реальное существование этих сил, наличие в них разума, наличие у обращающегося достаточных для качеств достаточно для того, чтобы дозвониться до адресата. Никакой гарантии, что боги молитву услышат. А вот кто-нибудь другой, кто богом не является, может откликнуться на призыв о помощи, только навряд ли что-нибудь толковое и положительное из этого получится. Молитва самонастрой предназначена для введения себя в определенное качественное состояние, необходимое для возможности совершения желаемого. Но человек не может вывести себя в качественное состояние, которого у него нет. Качественный уровень развития человека, при котором он может отработать свои грехи или карму, недоступен человеку, совершившему это греховное деяние. Если человек осознал совершенное и пытается искупить свою вину добрыми делами, его грех не исчезает, но он создает противовес. Добрые дела работают только тогда, когда грешник собственноручно совершает действия, несущие добро другим людям. Добрые дела в виде пожертвования части награбленных денег никакой компенсирующего действия не несут. Сущность существует несравненно дольше, чем любое из физических тел, ею носимых, что дает основание считать сущность человека основной. Процессы, происходящие с человеком на уровне ее сущности и генетики, при вхождении в состояние убийства, происходят не только при совершении убийства, но и при других греховных деяниях, в кавычках. Существует множество деяний человека, при которых происходит нарабатывание отрицательной кармы. Ложь, предательство, обман, отбирание у более слабого всего, что нравится и хочется, вымогание. Можно грешить по-большому, а можно грешить по-маленькому. Могут сказать одни, отобрав награбленное у вора, повзаимствовав у него, заставив поделиться награбленным, святое дело, могут возразить другие. Эти и подобные объяснения – только попытки успокоить свою совесть. Невозможно волчьими законами восстановить справедливость. Вот несколько примеров. В V веке нашей эры персидский визирь Маздак устроил революцию, подняв бедноту на богачей. При этом богатов евреев антимаздакитов Маздак выселил из Персии, и они перебрались в Грецию. А богатство неевреев он поделил между своими приближенными, естественно, забыв о поддержавших его бедняках. В 530 году Маздак был свержен прозревшими персами. Многим его сторонникам евреям удалось заблаговременно бежать. Евреи-маздакиты, разбогатевшие на персидской революции, нашли прибежище на Северном Кавказе. Аналогичные события произошли и в революции в 1917 году, приведшие к созданию Советского Союза. В Великой Русской революции евреи уже играли ключевую роль под теми же самыми лозунгами. От большевистского ига Россия с большими потерями освободилась только после 1991 года, когда были уничтожены пси-генераторы. Они воздействовали на уровне подсознания на людей, превращая их в игрушки в руках их пси-генераторных инженеров и обслуживающего персонала. Кстати, слово «история» имеет еврейские корни и означает «рассказы истории». Если судить по их деяниям, реальные, а не отредактированные, ими же самими же картина получается весьма неприглядная, и божественная сила, стоящая за этой богоизбранностью, больше похожа на дьявольскую силу. А за спиной практически всех войн, по крайней мере, последних двух тысячелетий, революций и так далее, стояли и стоят еврейские финансовые олигархи. В данном случае нас интересует только то, что исторические факты говорят о том, что насильственные действия одних людей против других или одного человека против другого некрасивы, а кровавы и только прикрываются красивыми словами. В реальности то, что человек думает о своих действиях, не имеет никакого значения. Понятия «плохо» и «хорошо» менялись много раз за историю человечества. Единственное правило, которое работало во все времена безотказно – не делай другому того, что не желал бы, чтобы сделали тебе. Маленькие грехи, накапливаясь в совокупности, оказывают отнюдь не меньшее разрушительное действие на сущность и генетику человека. Действия человека, в результате которого тела сущности приобретают новые эволюционные качества, увеличиваются вес молекул ДНК и вызывают большую степень открытия качественных барьеров между уровнями, называется положительной кармой. В общем, действия человека, в результате которых сущность приобретает потенциал, новые возможности, это положительная карма, когда проседает, то отрицательная. Большинство негативных поступков связано с ошибочной шкалой ценностей. До тех пор, пока невежество не заменится реальным знанием, пока материальное будет доминировать над духовным, больная социальная среда будет продолжать порождать стимулы и побуждения, толкающие многих на преступления. И совершенно не важно, что совершающий преступление не знает или не верит в существование души, наказание настигнет его все равно, и это наказание он получит сам от себя в момент совершения преступления. Это реальный закон природы, и дьявол рождается внутри каждого грешника, а затем медленно ее пожирает. И этому дьяволу, и имя этому дьяволу – нижний астрал, астральные джунгли, кишащие сущностями вымерших животных. Это происходит потому, что в момент совершения действия астральное тело претерпевает качественные изменения, в результате которых сущность в момент смерти не в состоянии достичь безопасного места и оказывается посреди астральных джунглей. Если собрать и подытожить, то Николай Викторович говорит о том, что действия каждого человека прежде всего сказываются на его сущности, на его структурах. И человек меняет себя сам изнутри теми состояниями, которые он проживает, теми поступками, которые он совершает. И во многом это и определяет уровень развития его сущности. А после смерти человек попадает на тот уровень пространства, который находится в резонансе с уровнем развития его сущности. Поэтому те люди, которые заблокировали себе верхние уровни, совершая различного рода так называемые грехи, они оказываются на нижних слоях, то, что в религии называется адом, которые кишат нижнеастральными животными, которые могут, по сути, съесть энергетический потенциал сущности человека, и тогда наступает не просто смерть физического тела, а смерть сущности со всеми его наработками. Поэтому подобные вещи, они крайне нежелательны. Вот. Это то, чем я хотел сегодня поделиться с нашими слушателями. Вот. Я думаю, что для второго эфира этого вполне достаточно. Алексей? Да, благодарю. принципе, мне все понятно. Вопросов у нас нету. Вероятно, либо все понятно, либо ничего не понятно. Но я думаю, впоследствии вопросы, может быть, еще появятся в комментариях. Так что надо будет отслеживать этот момент. Ну, а напоследок наши гости всегда желают что-то доброе нашим слушателям и зрителям. И будем завершать наш эфир. Хочется, во-первых, поздравить всех с калядными праздниками и пожелать людям найти тех мастеров, тех учителей, знания которых открывают новое понимание, новые возможности. Хочется пожелать, чтобы каждый нашел своего мастера и шел по пути духовного восхождения, преследуя высокие духовные цели и идеалы. Благодарю. Благодарю. На этом наш эфир завершен. Эфир у нас сегодня имел название «Сущности разума. Идеи эволюции в книге Левашова». В гостях у нас был Игорь Меркулев, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь, если эфиры, которые транслирует Народно-славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну, от себя желаю всем здравомыслия, желаю добра быть добру. Наш сайт slavradio.org.